оказаться на другой стороне. Это значит, что все прежние наработки, прочитанные когда-то, не годятся. Чтобы заслужить благосклонность испанских властей, ему надо заняться не пиратством, а борьбой с пиратством. А это в корне меняет тактику действий. Когда противника не обязательно захватить с целью завладения его грузом, а достаточно уничтожить огнем с дальней дистанции, не допуская абордажа. Захват же вести только в тех случаях, если это реально выполнимо и имеет смысл. А для таких целей лучше всего подходит обычный грузовой корабль, как это ни странно. Если задействовать для этих целей военный фрегат, то не факт, что пираты захотят его атаковать. Может быть, что и не рискнут, а попытаются удрать, если начать их преследовать. Особенно, если они не располагают мощной артиллерией. А вот увидев торгаша, сами полетят, как мухи на мед. А превратить грузовой флейт в подобие корвета с артиллерией только на верхней палубе несложно. Плюс значительно больший объем грузовых помещений из-за отсутствия закрытой батарейной палубы. И здесь можно максимально задействовать методику немецких рейдеров обеих мировых войн, когда неприметное с виду грузовое судно, вооруженное замаскированной артиллерией, занималось крейсерскими операциями на морских путях, постоянно меняя свою личину. Менялась окраска, название, флаги, устанавливались фальшивые дымовые трубы и разные мелочи, сильно изменяющие первоначальный облик. А что мешает делать то же самое пришельцам из будущего? Замаскировать артиллерию на палубе, менять название, но флаг все время держать испанский, поскольку испанский корабль — наиболее предпочтительный объект грабежей среди всех прочих. В случае встречи с более сильным и многочисленным противником, такой рейдер быстро оторвется от погони, запустив машину, держа курс строго против ветра. Ни один парусник его преследовать не сможет. Тем более современные парусники могут идти в бейтвин всего лишь порядка 6-10 градусов к ветру. Иными словами, имеют огромную мертвую зону, в которой цель для них фактически недоступна. А что, идея очень интересная. Надо будет обмозговать ее как следует. Леонид влез в свой ноутбук и нашел нужные материалы по истории. У немцев в Первую мировую войну даже парусный рейдер был. Зее Адлер. В прошлом грузовой барк из многочисленного семейства винджамеров. Выжиматели ветра, как их называли. Правда, и командир его был личностью уникальной. Энтузиаст парусного флота, молодой офицер, капитан-лейтенант граф Феликс фон Люкнер. Редкостный раздолбай в юности, позорящий своих аристократических родственников. Со временем юный граф взялся за ум, но смелым и отчаянным авантюристом остался до конца своей долгой жизни. Именно с его подачи, а также благодаря его неуемной энергии, стал возможен этот невероятный проект – переоборудование парусника в рейдер в век господства паровых турбин и машин. Зее Адлер успешно вел крейсерские операции в Атлантике и Тихом океане более полугода. И почему бы не попробовать повторить замысел фон Люкнера, тем более в условиях технического превосходства над пиратами? А к тому времени, когда численность популяции пиратов значительно сократится, уже и свой флот появится. Можно будет и за английский Royal Navy взяться. А то, ишь, Ямайку хапнули. Непорядок. Если учесть, что там сейчас восходит звезда Порт-Рояла, пиратского гнезда на Карибах, получающего баснословные прибыли именно от морского разбоя, то устранить эту историческую несправедливость сам Бог велел. В текучке и ремонтных работах прошел весь день. Местные рыбаки осмелели и вышли в море, поскольку огромный корабль странного вида никаких агрессивных намерений не проявлял, и на нем находились обычные люди, а не рогатые демоны. Любопытство взяло верх. Лодки крутились неподалеку, но вплотную не приближались. Возможно, там были не только рыбаки, но и те, кто хотел предварительно собрать максимум возможной информации, но это вполне естественно. Пусть все высмотрят и доложат начальству, а оно уже примет решение о целесообразности и времени визита. Поскольку понадобится время на сбор, доставку и обработку информации, то, скорее всего, сегодня ждать высоких гостей нет смысла. А вот ночью... Ночью вполне могут пощупать гостей на прочность. Ну что ж, в испанских владениях хватает разного уголовного сброда. И поскольку справиться с ним испанские власти не в состоянии, гости могут оказать им в этом помощь. Причем даже никакой платы за услуги в проведении полицейской операции не потребуют. Так сказать, проявят жест доброй воли, как это будет воспринято, другой вопрос. Но если ночные визитеры огребут неприятности и уберутся, не солоно хлебавши, то местные власти вполне могут сделать вид, что ничего не знают. Ну и ладно, а гости вполне могут сделать вид, что поверили. К концу дня, когда солнце уже скрылось за горизонтом, Леонид вызвал Карпова в каюту и озвучил свои планы по антипиратской деятельности, основанной на использовании приманки в виде торгового корабля с замаскированным вооружением, сославшись на пример Зеи Адлера и выведя на экран информацию об уникальном рейдере и его командире. Карпов заинтересовался и, выяснив технические подробности этого рейдера парусника, неожиданно внес встречное предложение. «Леонид Петрович, а ведь мы вполне можем сделать что-то похожее. Уменьшенную копию Зея Адлера. Он имел 1000-сильный двигатель при 1500 тонн водоизмещения и две старых 150-миллиметровки, а здесь мы вполне можем прихватить грузовой кораблик раза в 3 меньше по водоизмещению, поскольку крупнее не найдем, и воткнуть в него наш 300-сильный вспомогач и точно так же две пушки из нашего времени установить, чтобы от старых дульнозарядных не зависеть». «Андрей Михайлович, вы хотите наши 4-дюймовки снять?» «Упаси боже, ни в коем случае. ТЗ оголять нельзя, это наша главная ударная сила. БМПшки тоже разукомплектовывать не будем, целиком они нужны. Но у нас есть к ним солидный ЗИП. В том числе и запасные стволы с казенниками и затворами. Как в воду глядел, когда настоял их взять. Лафеты вполне сможем сварить сами. Амортизаторы по типу старых полевых пушек времен Первой мировой войны из резиновых шайб. С механиками я уже консультировался. Сказали, сделают. Конечно, будет выглядеть не очень красиво, но это вполне реально сделать. Разумеется, стрельба только одиночными. Запасные оптические прицелы тоже есть. Можно приспособить, сделав что-то вроде панорамы и отрегулировать во время учебных стрельб. Для стрельбы до 2000 метров вполне хватит. И тогда мы будем иметь серьезное преимущество на дальних дистанциях. Плюс к этому преимущество в маневренности благодаря дизелю. Осталось за малым раздобыть такой кораблик и проапгрейдить. А вот с этим, я так думаю, проблем не будет. Помните, как мы утром в залив ходили? Там 3 соглядатая были неподалеку. Помню. Очень скоро информация о нас дойдет до Мартиники. Испания находится в данный момент в состоянии войны с Францией, и французы не устоят перед искушением. Нам даже ходить никуда не придется. А если учесть, что подобные мероприятия проводились обычно в составе группы из нескольких кораблей, так у нас еще будет возможность выбора. Когда южная тропическая ночь окутала все вокруг, и на небе вспыхнули звезды, ТЗ погрузился во тьму, соблюдая светомаскировку. Беркут на всякий случай подняли на палубу. Поскольку неизвестно, захотят ли испанцы напасть ночью, то нет смысла оставлять его на воде. Все равно принять меры заранее, открыв огонь по лодкам, он не сможет. Вдруг испанцы ночью на рыбалку собрались и проходили мимо. Поэтому придется ждать до последнего момента, полезут на абордаж или не полезут. Вахта проинструктирована и бдит должным образом. Свободные от вахты спят в одежде, держа оружие рядом. Слава богу, с автоматом Калашникова все имели дело, хоть и в разной степени, поэтому объяснять азбучные истины не пришлось. Единственное требование — не стрелять без команды и обходиться одиночными выстрелами. Стрельба очередями в исключительных случаях, поскольку патроны взять негде. В какой-то степени можно решить вопрос боеприпасов для захваченных у нигерийских пиратов гладкоствольных помповиков, если удастся делать капсуля. Среди тех трофеев вообще чего только нет, начиная от гладкостволок древних винтовок времен Первой мировой и калашей китайского производства до вполне достойных современных образцов европейского и американского оружия. Но только патронов к этим образцам маловато. Леонид вышел на палубу и стал всматриваться в сторону острова. Глаза не сразу привыкли к темноте после яркого освещенного коридора в надстройке, поэтому какое-то время ушло на адаптацию зрения. Вокруг была тишина, плескалась вода за бортом, поскрипывала якорная цепь в клюзе. Шум стояночного дизель-генератора был практически не слышен. Вскоре стали различимы силуэты гор в северной части острова на фоне звездного неба. Береговая черта представляла себя темную линию. На берегу ни огонька. Вахтенные на мостике сейчас внимательно осматривают водную поверхность прибора ночного видения. Хорошая все же штука прогресс. Никто к тебе не подберется незамеченным. А если еще учесть, что скорость плавсредств в данное время невелики, то от момента обнаружения до реальной возможности нападения пройдет очень много времени. Всегда можно успеть подготовить достойный прием. В эту ночь можно будет и самому выспаться. Второй помощник устроил настоящий бунт, требуя выпустить его из медблока, заявив, что рана на руке не помешает ему стоять вахту на мостике, а стрелять или махать абордажной саблей он пока что не собирается. Посоветовавшись с Леонидом и уточнив, что в ближайшее время ожидаются только спокойные якорные вахты, врачи все же согласились отпустить пациента к его бурной радости. Поэтому капитану можно малости побездельничать, поспать до утра. Если дадут, конечно. Хотя, если учитывать нравы местной публики, то вряд ли дадут.